вор города, той уже дорогой и отбыл в 3:04. Так ничего особенного и не узнали об этом человеке. И было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде. Прошло 3 недели, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан. Вдруг этот Артамонов явился сам четверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя: «Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь». Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Радских из Курской их вотчины на реке Рати. Был у князя Георгия приказчиком, а по воле отошел от него. Награжден хорошо и решил свое дело ставить. Фабрику полотна. Вдов, детей зовут. Старшего Петр, горбатого Никита, а третий Алешка, племянник, но усыновленный им Ильей. «Лен мужики наши мало сеют», — раздумчиво заметил Баймаков. «Заставим сеять больше». Голос Артамонова был густ и груб. Говорил он, точно в большой барабан бил. А Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно. Говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери. Все они были очень разные. Старший похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи. У Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха. Алексей кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело. «Солдаты одного?» — спросил Баймаков. «Нет, мне дети самому нужны, квитанцию имею». И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал: «Выйти вон». А когда они тихо гуськом, один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал: «Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе. Отдай дочь за старшего моего». Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками: «Что ты, Бог с тобой? Я тебя впервые вижу. Кто ты есть, не знаю. А ты, эко, дочь у меня одна, замуж ей рано. Да ты и не видал ее, не знаешь, какова. Что ты?» Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал: «Про меня спроси исправника. Он князю моему довольно обязан. Ему князем писано, чтобы чинить мне помощь во всех делах. Худого не услышишь. Вот тебе порука, святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут у тебя в городе все знаю. 4 раза неприметно был, все выспросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел, не беспокойся». Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя: «Ты погоди, недолго могу». «А долго годить? Года не годятся», — строго сказал напористый человек и крикнул в окно на двор: «Идите и кланяйтесь хозяину». Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал: «Господи помилуй, что за люди? Сохрани от беды».